Ну, чего же ты молчишь? Не хотел вас перебивать. Я не поеду сейчас домой, Ангелина Ефимовна. Но почему? Прежде всего потому, что я еще не знаю, куда мне идти учиться. Как это не знаешь? Разве ты не будешь ученым, как твой отец? Я верю в тебя. И мой муж в тебя верит. А Фома Сергеевич очень разбирается в людях. Мы все в тебя верим. Как же это? Тетя Геля. Я редко называл так Ангелину Ефимовну, и это всегда ее очень трогало. У меня непреодолимая потребность сначала просто узнать жизнь. Спуститься с плата, как вы сказали за столом. Мне хочется сначала почувствовать себя взрослым человеком, гражданином, поближе сойти с самыми разными людьми, а потом уже заняться наукой. А бояться армии – это ведь не вяжется с гражданственностью, правда, тетя Геля? Ты романтик. Дело не в этом. Я, наверное, не романтик. Вот в эпоху Возрождения был у мастеров чудесный обычай. Прежде чем стать настоящим мастером, постранствовать по свету, посмотреть мир своими глазами и тогда выбрать свое место. Надо быть слишком неуверенным в себе, чтобы бояться такого искуса. А насчет армии? Я здоров, силен, крепок. Буду проситься в пограничные войска, куда-нибудь в горы. Конечно, мне больше всего хотелось бы на флот, но я же подвержен морской болезни. И за это время я обдумаю, кем мне быть. Вот так, тетя Геля. Я очень вас люблю, почти как бабушку. Не смейтесь. Бабушка мне дороже всех на свете. И ни в чем вы не виноваты. Спасибо вам за все. Прошу вас, не сердитесь на маму. Я не сержусь. Ну, спокойной ночи, странствующий подмастерье. Она ласково расцеловала меня в обе щеки и ушла. Утром они улетели. Уже не вертолетом, его бережно поставили с наветренной стороны главного корпуса и тщательно укрыли брезентом. Будет стоять, пока не пришлют нам нового пилота. Они улетели с черкасского аэродрома на рейсовом самолете «Черкасская-Магадан». Они встали утром раньше всех, я тоже, и мы пошли пройтись по плато, попрощаться. Мы остановились возле озера. Над ним стояло облако пара. И когда ветер раздувал пар, выступали скалы, похожие на стариков. Старики сидели возле озера, когда мы впервые спустились на плато. И, наверное, будут сидеть, когда здесь поднимется город. И даже после того, как город разрушится, и, может быть, последний человек уйдет с планеты. Ангелина Ефимовна молчала, подавлена. Молчали и остальные. Фома Сергеевич тоже казался грустным. Не очень его привлекала столица. А Ермак и Валя были полны горечью расставания. Так мы в молчании обошли плато и вернулись в кают-компанию. Кто был свободен от вахты, проводил их на аэродром. Когда, прощаясь, я обнял Ермака, то чуть не заплакал. «Береги Валю!» — шепнул он мне. «Если что случится с ней или ребенком, извести. Слышишь? Непременно извести. Не смотри, что Антарктида. Обещаешь, Колька?» «Обещаю. Только ничего с ними не случится. Ты вот береги себя и моего отца. Не беспокойся». Для того и еду. Мы обнялись. Увидимся ли? Ведь Антарктида. А мой отец, он, когда увлечется, ничего не замечает. Хорошо, что с ним будет Ермак. Последние объятия, последние поцелуи. Поднимаются по трапу. Ермак оглядывается назад, на свою жену. Дверь захлопывается. Самолет бежит по взлетной дорожке. Ветер, снежная пыль поднялся. Мы остались одни. Лиза трогает меня за рукав. Пошли. Эх, для чего существует в мире такое разлука? узкой заснеженной тропкой